Через 4 часа после завершения этого разговора драконы закончили полное разрушение стены, и войска нежити пошли на штурм. Город сопротивлялся отчаянно, но силы были совершенно неравны. Стоило только защитникам укрепиться на какой-нибудь баррикаде, выстроить хоть какое-нибудь защитное построение, как туда немедленно пикировала пара костяных драконов, и новые бродячие мертвецы присоединялись к армии атакующих. Вскоре последний оплот сопротивления остался только в храме Орхиса. Прочные стены и надежная крыша защищали его от атак костяных драконов, а узкий дверной проем не позволял атакующим сконцентрировать достаточно сил. По всей видимости, Аталета находилась именно там. По крайней мере, нигде в городе, в том числе и в королевском замке, обысканном с особой тщательностью, королева Фенриана, которую Олег приказал брать живой и только живой, обнаружено не было. По этой причине Олег не стал рисковать, нанося удар по храму каким-либо площадным заклинанием. Вдруг да зацепит дамочку. И что ему тогда делать? Зомби в жертву приносить? Нет, на крайний случай можно и так. Однако же, пока есть хоть какая-то возможность, Олег намеревался приложить все усилия, чтобы захватить королеву Фенриана живой и по возможности неповрежденной. Так что прямое использование магии отменялось. А вот из храма Орхиса периодически вырывался луч ослепительно-белого света, несущий все признаки божественной энергии, и мгновенно упокаивающий низших зомби и умертвий. Для нежити более высокого уровня он был не так опасен, однако Вериена, попробовавшая прорваться внутрь на костяном драконе, получила тяжелые ожоги, а у дракона рассыпалось в прах крыло, которым он попытался прикрыться от атаки. К счастью, в городе было более чем достаточно свежепролитой человеческой крови, так что вампиресса излечилась в кратчайшие сроки. Видя подобное, Олег не рискнул отправлять туда в атаку никого из своих друзей-личей. Виз, конечно, утверждал, что у него хватит сил сдержать подобное оружие на своих щитах, однако в последнее время Олег был совершенно не склонен недооценивать противника, и ему крайне не хотелось терять друзей. Так что личи, не слушая никаких возражений, были отправлены на руководство зачисткой города и исследования наиболее тайных и глубоких из подвалов Крэкстора. Олег разумно полагал, что в этом родовом гнезде Аталетиных родичей можно найти немало интересного, и крайне желательно, чтобы исследователи были достаточно хорошими магами, дабы не пропустить ничего из многочисленных тайников и скрытых проходов. Аталетта нынче напоминала ему загнанную в угол крысу. А любому хоть чуть-чуть соображающему человеку известно, насколько опасен враг в таком положении. Так что лучше не рисковать, пробормотал Олег себе под нос, отправляя очередной отряд зомби к воротам и с грустным видом наблюдая, как споро и деловито защитники храма разбирают бродячих мертвецов на совершенно непригодные для повторного использования запчасти. «Судя по всему, здесь в основном собрались остатки элитных частей», подтвердила его мысли неслышно подошедшая, полностью исцелившегося после короткой охоты Вериена. «А вот и твоя приятельница», она указала на мелькнувший в дверном проеме силуэт. «Похоже, они заметили, что твои зомби намерены ее брать только живой и используют это». «Ну и пусть», рассеянно ответил Олег. Как раз в этот момент ему в голову пришла идея, как все же взять неподступный храм, и он ее обдумал. «Ты случайно не заметила, как быстро у нее этот жезл перезаряжается?» — спросил он Вериену после того, как вырвавшаяся из руки белой фигурки вспышка пронеслась по воротному проему храма, длина которого, то есть толщина стен, составляла около 3 метров, в очередной раз уничтожая заполнявших ее живых мертвецов. «Случайно заметила», — ехидно отозвалась бывшая диверсантка. «Чуть меньше минуты, но если хочешь попробовать прорваться в этот промежуток, то не советую. Выстрелить она может и раньше, просто удар будет немного слабее. Я так и пыталась. Очень замечу неприятное ощущение. А у личей к тому же нет никакой регенерации, как у высших вампиров, так что не стоит. Боюсь, прожаренная корочка не подойдет твоему окрасу». «А с чего ты решила, что я собираюсь лезть туда самостоятельно?» — ухмыльнулся Олег. «У меня, между прочим, есть 4 совершенно дееспособных костяных дракона. Это если не считать твоего подбитого. Посажу на них умерт и сколько влезет, да и запущу гуськом друг за другом в атаку. Ну, допустим, первого она собьет, ну, второго. А вот третий, четвертый и пятый точно прорвутся. Да и устроят вместе с умертвиями там небольшой праздник имени прихода полярной лисицы. Впрочем, знаешь, мне почему-то и впрямь нестерпимо хочется поучаствовать в этом деле лично. И, пожалуй, я не буду отказывать себе таком удовольствии», — внезапно решился Олег. «В конце концов, Нынче у меня тоже есть какой-никакой запас божественной энергии. Уж один-то удар я в любом случае смогу сдержать. Да и пойду не первым. План неплох, поколебавшись, согласилась вампиресса. Вот только тебе драконов не жалко, полезнейшее ведь создание. И не вздумай погибнуть. Если ты позволишь этой стерве прибить себя повторно, я тебя совсем уважать перестану. Так и знай. А чего их жалеть, не понял Олег. Драконов, в смысле? Война заканчивается. Это последний серьезный бой. Так что вскоре они в любом случае рассыпались бы из-за недостатка крови. А надо будет, попрошу Виса, он еще наделает. Что же до того, чтобы прибить меня? Если у нее это выйдет, я сам себя уважать перестану. А что касается личного участия, пойми, я хочу. Нет, жажду убивать, мне это надо. И дело даже не в голоде. Хотя он почти нестерпим. Тут что-то другое. Может, сожру с десяток другой душ лично. Глядишь, и полегчает. Все же, когда их за меня зомби убивают, мне только ничтожная часть и перепадает. А все остальное, увы. Ну, раз так надо, иди перекуси кого-нибудь. Улыбнулась вампиресса, мельком подумав, что, несмотря на заметные успехи последнего времени, Олегу еще очень далеко до практичной и рациональной жестокости ее прежних хозяев, цитадельских некромантов. Те, несомненно, не стали бы рисковать лишний раз, влезая в бой лично, только ради утоления голода, а просто приказали бы своим войскам взять как можно больше пленников. Но именно это-то ей в Олеге и нравилось. И именно поэтому она промолчала, проводив взглядом высокую, закованную в черную сталь демоническую фигуру, с редкими, полуотросшими скользящими на голове. План Олега действительно оказался удачен. Первого из цепочки драконов, которым было поставлено увечное создание, ранее носившее на себе Вериену, мощный выплеск энергии, вырвавшийся из жезла королевы, практически уничтожил. Но уже второго коснулся лишь относительно слабый луч, который был легко отражен мощными щитами магического создания. Не обращая внимания на выставленные пики и алебарды, столпившихся в проходе гвардейцев, этот дракон буквально промчался по телам, ворвавшись вглубь храма. Следом за ним пронеслись трое оставшихся собратьев, на последнем из которых восседал Олег. Со спины дракона соскочили усаженные туда умертвие, и в просторном церемониальном зале завертелась смертельная круговерть. Воспользовавшись воцарившейся неразберихой, Олег длинным, планирующим прыжком, пусть его крылья ныне не могли поддерживать полет, но даже 1-2 взмаха позволяли существенно удлинить любой прыжок. Оказался рядом с Аталеттой и резким ударом когтей выбил у нее из рук сверкающий неземной белизной скипетр. Затем, опасаясь каких-либо неожиданностей от показавшей себя весьма коварной девушки, он коротким ударом по голове отправил ее без памятства, и только после этого, со всевозрастающим восторгом и энергией, включился в бой. Надо сказать, что поскольку верные гвардейцы до самого последнего момента старались защитить свою королеву, трюк, проделанный Олегом, был отнюдь не так прост, как это могло показаться. Пока он обезоруживал и нейтрализовал основную цель всех своих военных действий, на его доспех было обрушено множество ударов королевских телохранителей, которые вполне могли бы привести к весьма печальным последствиям, будь Олег все еще жив. Многочисленные удары так и не смогли проломить надежную зачарованную броню и зонерское оружие, которая с честью выдержала выпавшее на ее испытание. Однако такое количество сильнейших ударов не могло бы пройти бесследно ни для одного живого существа. Вот только Олег не был живым. Впрочем, не был он уже и мертвым. Смертельный лед могильной рассудительности короля мертвых еще заполнял его тело, оставляя кристально ясными и холодными мысли в ее голове. Но бушующая огненная ярость демона царила в душе, ища малейшую щелочку, малейшую слабину, чтобы прорваться в тело, заполнить кровь, вытеснив смертельный холод и оживив его. И ей это удавалось. С каждой каплей пролитой крови, с каждым ударом смертоносных когтей холод отступал. Знакомая долгожданная ярость начала разливаться по его жилам. Ярость жаркая и нечеловеческая, сметающая все на своем пути. Ярость демона. И разворачиваясь, могучим ударом отшвырнув от себя наиболее ретивого из телохранителей своей противницы, Олег неожиданно для самого себя прошипел в лицо опешившим от такого врага. «Пища! Моя пища!» И не успели еще погаснуть в зале отзвуки этого слова, как демон ринулся в битву. Наконец-то он мог утолить столь затянувшийся голод. Людей, собравшихся в зале этажа с главного храма Орхиса, было много, очень много. Все выжившие во время штурма города стремились сюда, надеясь здесь, в святых стенах, укрыться от атаковавшего город ада. Но спасения не было. Был возрождающийся демон, которому для окончательного излечения требовались ярость боя и души павших, были костяные драконы, ужасающие чудовища, созданные искусством давно погибшего, но тем не менее очень могущественного некроманта, и были умертвия, мертвые воины павшего города, воины, которые были убиты предками столпившихся здесь людей. Они были убиты, но даже смерть не смогла унять их безумную жажду мести, жажду, которую они утоляли здесь и сейчас. Бой закончился быстро, Олег, или может быть Ореох, спроси его сейчас, и он, пожалуй, затруднился бы с ответом. Встал, осматривая заваленный мертвецами зал, немного успокаиваясь. «Тук-тук, можно к вам?» Послышалось от входа. Легко переступая обутыми в мягкие полусапожки ногами, прямо по безжизненно лежащим окровавленным телам защитников храма, в зал вошла Вериена, сияя ослепительно белой улыбкой, обнажавшись два длинных игольчатых клыка, которые делали лицо красивой девушки похожими на маску хищного и опасного зверя. Впрочем, почему похожими? Она и была смертельно опасный хищник, высшая вампиресса Вериена Дель Нагаль, Аптурас Вериена Тараская, как называли ее после свадьбы в империи Трир, непревзойденная убийца и одна из лучших его друзей. «Смотрю, вы тут знатно без меня поразвлекались», продолжала ночная тень, осматривая поле прошедшей схватки. «О, эта тушка мне знакома». Она подошла к все еще лежащей без сознания Аталетти и, схватив за волосы, поставила на пол, после чего несколькими сильными ударами привела сознание. «Кажется, это твоя добыча». Она резким движением перебросила Олегу только начавшую приходить в себя бывшую властительницу Фенриана. «Ну и что ты можешь сказать мне в свое оправдание?» Риторически поинтересовался Олег, быстрым и отнюдь не нежным движением перехватив тело принцессы. «Умри, тварь!» Зло прошипело Аталетта и коротко ударило спрятанным до того в рукаве длинным жертвенным ножом из тщательно обточенного обсидиана. Впрочем, как бы ни было быстрое ее движение, реакция вампиресса оказалась куда быстрее. Черная молния мелькнул, мгновенно удлинившийся в Эйтенгу, и о броню демона ударилась не светящейся странным неземным светом лезвия ножа, в котором Олег опознал то самое оружие, которым он и был убит на жертвеннике, а окровавленная культя, оставшаяся на месте правого запястья бывшей королевы. Громкий, полный боли и разочарования стон пронесся под сводами забитого мертвецами храма. Упав на землю, Аталетта с бессильной ненавистью смотрела на подскочившую к ней вампирессу, которая быстро и ловко затянула обрубок руки каким-то ремешком, останавливая кровотечение, после чего с видимым удовольствием облизнула окровавленную руку. «В моей слюне содержатся обезболивающие вещества», пояснила она недоуменно посмотревшему Олегу. «Ты же хочешь, чтобы она была в сознании и понимала все, что происходит, а не валялась безжизненной тушкой от болевого шока. Кстати, ты заметил? Эта змея едва снова не отправила тебя на тропы мертвых». Закончив свое занятие, обратилась к Олегу бывшая ночная тень. «Что мы там говорили насчет уважения? Так вот, знай, я тебя теперь совсем не уважаю. Оболтус ты демонический». Вериена внезапно подошла к Олегу и крепко обняла его. «Ну какого черта ты так и лезешь подставлять свою тушку под всякие острые предметы?» Спрятав свое лицо у него на плече, глухо поинтересовалась она. «А что, если бы я не успела? Знаешь, как я испугалась?» Она подняла голову, и Олег с изумлением увидел две кроваво-красные дорожки в углах ее глаз. Вериена отвесила покаянному склонившемуся демону крепкий подзатыльник и отстранилась, сердито вытирая лицо и вновь превращаясь в привычную для него ночную охотницу. «Может, и оставшиеся руконоги ей отрубить?» Деловито поинтересовалась она, вновь отходя к зашевелившейся Аталетте. «Так, на всякий случай. Вдруг у этой мымры еще что-нибудь припасено?» «Спасибо тебе!» Олег вздохнул и поднял с пола нож, брезгливо стряхнув с него отрубленную руку. «Не стоит. Вряд ли у нее еще что-то осталось. Хотя связать ее, думаю, имеет смысл. Мало ли!» Простым связыванием Вериена не удовлетворилась. Оба рукава, некогда роскошного платья владычицы Фенриана, были безжалостно оторваны, как пояснила бывшая диверсантка, на случай, если там еще какой-нибудь сюрприз имелся. Та же участь постигла и роскошный воротник Жабо. С уточнением, самоубийство тоже нежелательно, а яд туда вшивают частенько. После чего постановающая Аталетта была вновь водружена на ноги и, придерживаясь за волосы, была объявлена готова к употреблению в любой форме. Олег вздохнул и отвел глаза от своей убийцы. Каждый раз, стоило ему взглянуть на нее, ему нестерпимо хотелось немедленно, коротким ударом когтей распороть такое близкое и соблазнительно открытое горло, и пить выходящую душу. Он с трудом сдерживал это желание, утешая бушующую внутри жажду тем, что скоро, очень скоро она будет удовлетворена. Насколько я помню, зал жертвоприношений находится там. Он махнул рукой на небольшую дверь в длинном конце заваленного телами помещения. Понимающе кивнув, Вериена резким движением толкнула бывшую королеву указом направлении. Олег последовал за ними. Интересно, зачем она пошла на предательство? Пробираясь по невысокому и длинному коридору, в раздумье произнес Олег, стараясь отвлечься от мечтания о мести. То есть совершенно понятно зачем, исполнение желаний и все такое. Но все же, я и впрямь доверял ей. Выполнив все ее просьбы, сделал королевой. Почему? Почему она пошла на эту подлость? Он не ожидал ответа, но совершенно неожиданно получил его. Это было необходимо для блага государства. Гордо выпрямившись, насколько это позволяла рука Вериены, надежно державшая ее за длинные волосы, ответила Талетта. Ты считаешь меня предательницей? Что ж, у тебя есть такое право. Но послушай, ты должен знать, что вынудил меня на это. Другого выхода просто не было. Твой обожаемый учитель, Элиас Эльфрани, планировал напасть на Фенриан, и единственным способом защититься было божественное вмешательство. Именно это желание я и загадала, принеся тебя в жертву. Защита. Поверь, решиться на такой поступок было непросто. Но в том и отличие государя от простых людей, что он обязан жертвовать своими привязанностями, друзьями, даже любимыми, ради блага своей страны. Я должна была спасти свой народ. Какое это сейчас имеет значение? В голосе Олега сквозил могильный холод. Сейчас, когда он был вынужден сдерживать своего демона, требующего немедленно растерзать предательницу, когда схлынула ярость боя, в нем вновь поднял голову, порожденный смертью и необходимостью множественных убийств, хладнокровный палач, прозванный королем мертвых. Ты хотела спасти свой народ, вот только не учла, что прежде чем жертвовать мной, стоило поинтересоваться, согласна ли с этим жертва. В результате, желая спасти, ты погубила свою страну. Ее погубила не я, а ты убийца. Если бы не твое предательство, я бы и не подумал уничтожать Фенриан. Голос Олега был все так же холоден и бесстрастен. Я бы просто уехал и стал преподавателем в возрожденной цитадели. А так, твоим единственным, как ты считала, выходом было принести меня в жертву, а моим единственным шансом на жизнь – уничтожить твою страну. И я этим шансом воспользовался. «Ты мог простить!» – тихо произнесла Талетта. «Или хотя бы отомстить только мне. Помнишь, ты как-то рассказывал, что в одном из знакомых тебе миров, где ты долго жил, есть религия, запрещающая месть?» «Ну уж нет!» Олег зло расхохотался, и этот мертвенный смех гулко разнесся по длинному каменному переходу. Подставить левую щеку после удара по правой – это не для демонов. Скорее уйти от удара, вырвать когтями печень и сожрать ее на глазах, ударившего прежде, чем он сообразит, что уже умер. Что, в общем-то, я и сделал. С нескрываемым удовольствием добавил он. А насчет отомстить только тебе одной, твоей смерти мне было совершенно недостаточно для возрождения. И не обольщайся насчет того, что если бы не я, то у тебя все было бы хорошо. Если бы ты была действительно хорошей правительницей, то нашла бы способ занять трон и без моей помощи, а заняв, не шла бы на предательство. Не тебе говорить мне о подлости и предательстве, внезапно вспылила Талетта. Я была на башне и видела, каким подлым способом ты убил благородного Ульфтера во время переговоров об условиях поединка. А скольких невинных ты загубил ради своей жизни, убийца. Их кровь допадет на тебя. Олег расхохотался. Вот оно как. Значит, как убить меня, чтобы жили твои драгоценные подданные? Так это совершенно нормально. Такой долг государыни. А как я убиваю твоих подданных, чтобы вернуть себе отобранную тобой ради них жизнь? Так я подлый демон и убийца? Хороши же ваши рассуждения, правительница. Только вот логика в них непонятная. А что касается крови, пусть падает. Мы демоны. Любим ее вкус. Она такая сладкая, мечтательно протянула Вериена. Кстати, по поводу Ульфтера, не обольщайся, милочка. Ориох просто дословно выполнил все условия своего соглашения с ним. И не его вина, что, пожелав покинуть Фенриан, в обмен на передачу всей полученной в результате твоего ритуала силы, этот мелкий предатель не уточнил, что желает сделать это живым. «Я тебе не верю!» – отчаянно вскрикнула Талетта. «В чем? Что кровь врага сладка? Или что твой ставленник оказался банальным трусом, единственным желанием которого было убраться отсюда подальше? Впрочем, мне, да и Ореху, думаю, тоже безразличны твои вера и неверие. Ты проживешь не настолько долго, чтобы это сыграло хоть какую-то роль. И что ты собираешься со мной делать?» Напряженным тоном поинтересовалась бывшая королева. «Око за око, зуб за зуб», — коротко ответил Олег. «Таков самый древний и самый справедливый закон всех времен и миров». «Я понимаю, что не имеет смысла ждать от тебя пощады», — после короткого размышления склонила голову Талетта. «Но все же, я молю тебя, взываю ко всему человеческому, что только в тебе осталось. Я беременна, дай моему ребенку появиться на свет, а потом делай, что сочтешь нужным». «Нет», — прозвучал четкий и холодный голос короля мертвых. «Человек не мог пережить того, что ты со мной сделала, и мои человеческие слабости умерли там, на алтаре, под твоим кинжалом. У меня нет времени дожидаться родов. К тому же душа беременной женщины гораздо вкуснее. Ты и твой нерожденный ребенок умрете сегодня. Такова плата за подлость и глупость». Так, за милой дружеской беседой, они и вошли в зал, который навсегда врезался Олегу в память. Все так же в центре возвышалась огромная черно-белая глыба монолита, попирая собой белоснежный алтарь, подавляя излучаемый окрест божественной мощью все магические эманации. И все же что-то было не так. Олег настороженно огляделся, остро сожалея, что его демонические чувства пока еще слишком слабы, чтобы указывать на конкретный источник опасности. Ему не хватало совсем чуть-чуть ничтожной доли одной души, чтобы обрести целостность и могущество повелителя преисподней. И эта недостающая доля могущества, эта пока еще не выпитая душа была рядом. «Ладно, вначале жертва, а уж потом я легко разберусь с любыми проблемами», – опрометчиво решил он. Впрочем, собственная гибель научила его внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции, и потому вокруг него немедленно развернулся самый мощный из магических щитов, который Олег только мог создать. «Здесь что-то не так», – предупредил он Вериену. «У меня какое-то странное предчувствие. Отдай мне ее быстро и уходи, мало ли что. Мне не хотелось бы, чтобы ты погибла. А лучше позови Виса. Так, на всякий случай». К его изумлению, вампиресса не стала спорить и возмущаться, а быстрым толчком отправив к нему Талетту, немедленно скрылась за дверью хода. «Что ты хочешь делать?» испуганно произнесла бывшая королева, после того, как Олег быстрым уверенным движением уложил ее на алтарь. «А разве ты не видишь?» усмехнулся тот. «Приносить жертву, естественно. Правда, не вашему магоубийце, а самому себе. Но поверь, ты никакой разницы не почувствуешь. Видишь ли, мне как раз не хватает одной души для полного восстановления и возрождения демонических сил. И вот совпадение: из всего населения бывшего государства Фенриан с телом пока еще не рассталась ровно одна душа. Думаю, мне нет нужды уточнять, чья именно». Олег демонически рассмеялся, глядя в наполненные ужасом глаза королевы. Ее страх, отчаяние и горе, горе не только за себя, но и, как она с его слов думала, за полностью уничтоженных сограждан, теплым потоком омывали жаждущую мести душу демона, придавая ему небывалые силы. Он не замечал, а меж тем, черной мглой великой бездны, безумная сила инферно наливались его щиты, придавая ему совершенно ужасающий облик и не оставляя никакого сомнения в том, что существо, стоящее у алтаря, с распростертой на нем молодой беловолосой женщиной, и впрямь принадлежит к наиболее могущественным порождениям ада. Высший демон. Скрытые пеленой невидимости, элитные маги наиболее сильные из боевых групп Валенсии запереглядывались. Высший демон в полной силе. Это был страшный противник даже для этих, много на своем веку повидавших бойцов. Высшие демоны по своей силе практически не уступали, а кое в чем, например, по хитрости, изворотливости и коварству, и превосходили многих богов. И совершенно непроизвольно в сердцах боевых магов начал закрадываться страх, вызванный близким присутствием чудовища. Чудовище, с которым им придется драться за добычу. Впрочем, об отступлении они не задумывались. Приказ должен быть выполнен. «Атакуем сразу же после того, как он принесет жертву», скомандовал по обеспечиванию специальными артефактами внутренней связи Ирис. «Надеюсь, нам удастся его оглушить. Вейтер и Солин. Назвал он имена наиболее молодых и наименее опытных бойцов. Хватают Каменюку и бегом из храма. Я с остальными прикрываю их и отвлекаю демона на себя. Так точно! Один за другим откликнулись маги, подтверждая, что поняли самоубийственный замысел их командира. План и впрямь был за разряда тех, осуществить которые мог лишь смертник. Совокупных сил боевой группы, при всем желании, не хватало бы даже на то, чтобы на равных сразиться хотя бы с архидемоном, а тут высший. Причем после того, как он произведет жертвоприношение, дождаться которого они были обязаны. Высший демон в полном сиянии своих почти бесконечных сил. Единственный шанс отвлечь его. Заставить охотиться на наносящих несмертельные, но болезненные удары магов. И под шумок вытащить плиту. О том, какая судьба постигнет оставшихся, один на один с разъяренным ограбленным демоном друзей, двое выбранных для доставки камней магов, старались не думать. Между тем, Олег, закончив все приготовления, подстрекаемый все так же ноющим предчувствием, еще раз усилил свою защиту, совершенно не обратив внимания, что и без того она достигла практически непредставимой мощности. Пожалуй, даже термоядерный взрыв, случись он здесь и сейчас, ничем не смог бы повредить закутавшемуся в щиты демону. Взглянув на распростертую на алтаре, зажмурившуюся от страха Аталетту, он вздохнул и нанес короткий и резкий удар ножом прямо в сердце. Нервничающий Олег немного не рассчитал своей силы. Длинный, блестящий стеклянистыми отцветами кинжал, пробив грудную клетку женщины, глубоко вонзился в казавшийся неподатливым камень. С облегченным вздохом Олег потянул в себя такую сладкую и желанную душу, немного даже поражаясь ее богатству, насыщенности оттенков, величине. Казалось, что ни одна душа умирающей королевы ныне тонет во всепожирающей бездне инферно, отдавая ему все запасенные для долгого пути перерождения силы, а как минимум пара. Впрочем, она же была беременна, припомнилось ему. Никакого раскаяния или угрызений совести за свой поступок Олег не чувствовал. Королева знала, на что шла, принося его жертву, и сама выбрала путь за себя и своего нерожденного ребенка. Чем она лучше множества иных, в отличие от нее, ни в чем не виновных крестьянских женщин, что погибли от когтей зомби и иных некросозданий армии Олега? Однако энергия шла и шла, ее было много, куда больше, чем может дать душа одной женщины, пусть даже и беременной. Поток могучий, насыщенный теплом и светом силы, тек и тек через жертвенный нож, вовсе не собираясь останавливаться. Кинув на мгновение взгляд на монолит двух сердец, Олег замер. Ярко-белые полосы, сливаясь друг с другом, стремительно исчезали под безнадежно мертвым телом, распростертой на камне Аталетты, словно втягиваясь в вонзившийся в камень нож. Сам же монолит столь же стремительно чернел, приобретая сине-черный окрас, словно набухая внутри давно сдерживаемой злой и жестокой силы, в которой Олег с удивлением ощутил родственность своей собственной силе высшего демона. Он понял, что это значило. Легенда. Древняя легенда о появлении монолита оказалась чистой правдой. Сейчас он безудержно пил, поглощал энергию давно убитого светлого бога, освобождая тем самым родственные ему темные силы древнего высшего демона, которого он не мог поглотить. Впрочем, это было лишь секундное отвлечение, и вновь Олег продолжил свое занятие, самое приятное для изголодавшегося по могуществу демона. Он пил силу. Энергии было много, очень много. В один миг Олег ощутил, что значит быть божеством. Как мир, улавливая тонкие нити непроявленных желаний, стремится их исполнить. Он наконец-то понял, что такое божественная сила. Возможности не ограничены ничем, кроме своего запаса энергии. Могучий поток божественной энергии вливался в него, преображая, меняя искореженное смерти тело. И когда он достиг максимума, Олег коротко выдохнул, сквозь сомкнутые зубы приказ команду. «Жить!» придавая ей мощь, получаемой энергии божества. В ту же секунду он почувствовал, как по его жилам вновь пробежала живая черная кровь демона. Внезапно открывшимся внутренним зрением увидел, как спешащий к нему уже бывший у входа в храм Вис замер, неверяще положив руку к груди, где вначале не смело, а затем все четче и увереннее застучало пробитое когда-то ритуальным кинжалом сердце. Заметил, как оседает на землю, не выдержавшие внезапно нахлынувшего на них урагана живых чувств, бывшие личи, и слезы счастья струятся по морщинистым щекам Горона. А в следующий момент Олег ощутил, как мощный толчок едва не оторвал его от дарующего благодатную и такую необходимую энергию камня. Подняв взгляд, он увидел, что на его щитах, которые он, захваченный своими переживаниями, так и не опустил, бушует целый ураган из многочисленных смертоносных заклятий, а от стены отделяются 7 теней, быстро налившихся плотью и оказавшихся семеркой лучших боевых магов Академии. «Кажется, не получилось, господа!» На удивление спокойным, холодным тоном произнес предводитель, в котором Олег с удивлением познал самого легендарного, Ириса Рамира, прославленного множеством легенд, байк и историй за его действия во время войны магов. «У нас есть приказ!» Холодный взгляд голубых глаз прославленного мага уперся в черные провалы глазниц демона. «Мы должны доставить этот камень в Валенсию! Ты отдашь его добровольно?» Олег отрицательно покачал головой и несколько расширил свою защиту так, чтобы драгоценный монолит оказался внутри ее, хотя большая часть энергии неведомого древнего божества и была им уже выпита. Отдавать свой пропуск миру Орхиса он не собирался. Ему было еще необходимо спасти Гелиону. Да и передавать столь мощный источник демонической энергии, которому не удалось поглотить, и которая, лишившись сдерживающего фактора в виде божественной силы, вот-вот начнет проецировать прорывы силы хаоса в мир своего нахождения. В руки Альфрани ему никак не хотелось. «Уйдите!» – просто сказал Олег. «Я не хочу вас убивать, но и отдать вам камень не могу!» В ответ он получил еще одну порцию боевых заклинаний, бесследно поглощенных его налившимся тьмой щитом. «Ну что ж, как хотите!» Убивать всего лишь выполняющих не самый умный приказ магов ему по-прежнему не хотелось. На секунду задумавшись, он пакостно улыбнулся и коротко позвал. «Огневка!» «Я здесь, повелитель!» Из раскрывшегося портала немедленно выскочила довольная, улыбающаяся Сукуба. «У меня тут гости!» Олег кивнул в сторону насторожившихся, окруживших себя множеством щитов магов. «К моему сожалению, мне совершенно некогда ими заниматься. Не могла бы ты пригласить их в гости и как следует развлечься своими девушками? Так, не до смерти, но чтобы и не скучали». «С большим удовольствием, повелитель!» На лице Сукубы отразилась глубокая искренняя радость. «Такие симпатичные мальчики!» Старательно покачивая бедрами, Огневка направилась к бойцам. «Уйди, тварь!» Нервы Ириса не выдержали, и мощная молния ударила в приближающуюся демоницу. Нет, прославленный множеством схваток боец не боялся смерти. Тем более, что, учитывая его запасы магических сил, она ему и не грозила. Однако какое унижение! Вместо смертельной схватки, к которой он успел подготовиться, этот демон всего лишь натравил на него какую-то суккубу. «Какую-то?» Ирис побледнел. «Это не простой демон!» Легко перехватив одной рукой направленную в него молнию, Огневка полюбовалась на шипящую и плюющуюся голубоватую полосу, после чего несколько похолодевшим тоном произнесла. «Так вы любите садомазо! Ну что ж, это, наверное, будет интересный опыт!» После чего резко встряхнула рукой, превращая зажатую в ней молнию в длинную плеть, сплетенную из языков огня. Из вновь раскрывшегося портала за ее спиной шагнули 6 фигурок, затянутых в черную кожу демонесс, вооруженных аналогичным оружием. Мгновенный взмах и легко преодолевшие все защитные построения магов плети охватили людей. А затем демонессы синхронно сделали шаг назад, скрываясь со своей добычей в ярко вспыхнувших порталах. И лишь отголоски дружного вопля ужаса, изданного магами, метались по опустевшей зале. «Вот так!» – кивнул Олег своим мыслям. «А теперь надо спешить!» Он направил часть своей свежеприобретенной силы назад, в камень, выражая желание немедленно попасть в Империю, где обитал прежний владелец этого артефакта. Легкий треск, и перед ним распахнулось окно портала, какого-то странного, грязно-белого цвета. Еще раз вздохнув, он шагнул в открывшийся проход.